Следующим документом идет пошлинная грамота. Карточка размером примерно с кредитную карту, которая сообщает всем и каждому, что Иванов Григорий Сергеевич задолженности по налогам не имеет, и все необходимые пошлины за прошлый год им уплачены. Грамота – документ чуть ли не более важный, чем паспорт. Налоги – это серьезно, и отсутствие проблем с ними о многом говорит. Дальше идет подорожная. При наличии паспорта вещь, вроде как, необязательная и даже ненужная, но ее наличие приветствуется, особенно у простолюдинов. В подорожной указано мое новое имя. Она выдана мне вчера, и получил я ее в разбойном приказе города Владимира. Согласно подорожной, могу свободно перемещаться по стране, а перемещаюсь я по личным нуждам. Так вот и указано. Звучит как «идите нафиг, и не ваше дело, куда едет этот человек», и это реально так. По стране перемещается много слуг разных орденов, родов и прочее, и у всех в подорожной грамоте стоит такая надпись. Иным словом, меня замаскировали под слугу, который едет по делам своего господина. Умно и снимает многие вопросы. И последний документ в рюкзаке – это медицинская карта, в которой указано, что я полностью здоров, не являюсь переносчиком каких-либо инфекций и долгов перед медицинскими учреждениями и частными докторами не имею. Бесплатного лечения в стране не предусмотрено, все только за деньги. Но можно в долг, который записывается в твою медицинскую карту. Также сюда записывается запрет на перемещение, если ты болен чем-нибудь опасным. Но это чистый анахронизм. Медицина в этом мире на очень высоком уровне, они тут антибиотики уже два века как используют. А если добавить магию, то человека спокойно возвращают с того света. Главное, чтобы мозг целым был. Остальное, пусть не сразу, но восстановит. Стоить это будет как звездолет, но многие могут себе позволить и такое. Так что, медицинская карта — это просто показатель, что у тебя нет долгов перед докторами. И, как вы понимаете, эта информация важна лишь самим докторам. Поэтому, если заболею, карта обязательно, а так ее никто спрашивать не будет. Но ее наличие – показатель, что я не хрен с горы, а вполне себе добропорядочный гражданин русского царства. С документами полный порядок. Надо только запомнить, как меня теперь зовут. Но ничего, привыкнул к Ивану, привыкну и к Григорию. Тем более, это ненадолго. Жучков, вроде, нет. Идем дальше. Сменная одежда – это свежие носки, трусы и футболка. Еще приложены аж три носовых платка. А глава у нас оригинал. Намек я понял и оценил. Смешно. Внимательно осмотрел одежду и, убедившись, что с ней все в порядке, зарываюсь дальше. Деньги. Несколько пачек банкнот разного номинала, от рубля до 10, как и сказал глава, мелкие, самые ходовые купюры. Пересчитывать не буду, тут много, хватит надолго. Разве что быстро пролистываю каждую пачку, убеждаясь, что внутри нет сюрпризов. Из последней пачки, не глядя, отделяю несколько купюр и кладу их себе в карман, после чего достаю из рюкзака обещанное оружие. Пистолет, явно автоматический. Конструкция незнакомая, калибр просто огромный. Внешний вид, так мог бы выглядеть внебрачный сын немецкого Маузера и чешского Скорпиона. Передняя часть у него от Маузера, а задняя от Скорпиона. На удивление, выглядит очень неплохо, но мне не нравится ощущение в руке. Про эргономичные рукояти тут явно не слышали. Калибр сантиметра полтора. По патрону ничего не скажу, кроме того, что он странный и латунный. Самих патронов обнаружилось пачка в 30 штук. Учитывая, что обойма вмещает десяток, вполне достаточно. Вооружили меня знатно, но это явно оружие последнего шанса, а не для постоянного ношения или даже хранения под подушкой. Ну и от оружия придется избавляться. Я не знаю, как его разобрать, я не знаю, что в нем родное, а что нет, я про него ничего не знаю, даже название. Так что, ствол отправляется в урну, как только я ее найду. Боеприпасы оставлю, а вот пистолет надо будет купить самому. Кстати, а это вообще возможно? Без понятия. Дальше достаю увесистый пенал. 10 золотых монет номиналом 25 рублей каждая. Кольца, также золотые, похожие на обручальные. Как они называются в этом мире, меня не просвещали. Я местные брачные ритуалы пока не знаю. Колец тоже 10. Можно нацепить на каждый палец, стану цыганским бароном. Но это не мой стиль, да и кольца не моего размера. Тут, скорее, что-то женское. Пенал подозрительный, и его сразу в мусор. Монеты и кольца в чистый носок из запасных. Идем дальше. Достаю местный аналог мобильного телефона. В отличие от того, что давал мне Сергей Геннадьевич, вытащенный из рюкзака ладоник куда более продвинутый. Здесь есть часы, будильник, фото, фонарик, а вот линии связи всего пара тысяч, и большая часть из них имеет наименование, то есть, используется какими-то официальными службами. Ладоник буду менять, поэтому пока участи оказаться в урне, изделие местного сумрачного гения избежит. На самом дне рюкзака лежат две бутылки и фляга. Понятное дело, все с кровью. Бутылки обычные. Их содержимое хорошо так приправлено разного рода местной алхимией и не испортится даже за несколько лет неправильного хранения. На этикетке, кстати, я ее первый раз прочитал, указано, что срок хранения не менее 10 лет. Вот такая тут забористая магия зелий. Фляга — это артефакт. Пока сидел в библиотеке, меня про них немного просветили, и в целом здесь все стандартно, магические предметы с заранее заданными функциями. А вот дальше у местных начинаются сложности. Простой артефакт, кристаллический, дневной, ночной, водный. Я тогда поинтересовался у библиотекаря, надо ли мне все это знать, и Наталья Константиновна выдала мне книжку попроще. Можно сказать, инструкцию пользователя для чайников. Так что, про артефакты я знаю ровно две вещи. Первое — это то, что я про них ничего не знаю. А второе — это что некоторые артефакты весьма прожорливы в плане необходимой для их работы энергии. Ну или магии, называйте как угодно. Например, если взять эту флягу. Мне сказали, что она очень хорошая и выдержит сотню наполнений. Что это значит? Пока я 100 раз не опустошу и снова не наполню флягу, она будет работать? Закатайте губу. Фляга подразумевает каждодневное использование. Наполнять ее надо каждый день. Соответственно, подаренная мне артефактная фляга превратится в обычную через 100 дней. И неважно, буду я использовать ее каждый день или эти 100 дней буду хранить в ней одну и ту же жидкость. И да, она подходит для хранения любой жидкости. Портится не только кровь, но и вода. Вот такие дела. Но артефакты сейчас интересовали меня в последнюю очередь. Я смотрел на две бутылки и флягу и думал, что, может, я и параноик, но проверить содержимое я обязан. И как это сделать, сохранив содержимое? А никак, кровь придется выпить, других вариантов нет. Сначала пью из фляги. Свеженькая, хорошая. Аж чувствую, как по жилам заструилась жизнь. Замечательно. Открываю бутылку и медленно переливаю ее во флягу. Вторую бутылку пью уже на ходу. Пора двигать отсюда, застоялся я. Кстати, куда? Именно в этот момент я сообразил, что никто не подумал о карте города. Да, ничто не выдавало в нем разведчика. Ни его ум, ни его подготовка, ни его снаряжение. Остановившись, сильно так задумался. Дитя 21 века, я картой последний раз пользовался никогда. В школе, разве что. Здесь я их только видел, но соображения понять ценность данного предмета мне не хватило. Семья тоже не подумала. У них, наверное, столь нужные вещи всегда с собой. Глаз замылился. Кстати, глава же что-то говорил про ядра. Быстрый обыск рюкзака показал, что я не заметил небольшой боковой карман, в котором и лежала шкатулка с ядрами. Не знаю, почему это назвали шкатулкой. Это простая плоская закручивающаяся банка, очень сильно напоминающая те, в которых принято продавать монпансье. Внутренний объем изолирован от внешнего мира, и туман не может растворить находящиеся внутри ядра твари. Открывать и проверять содержимое пока не буду, хотя паранойя шепчет, что я обязан это сделать. Потерплю до утра. Итак, рюкзак перебрал. Теперь точно до конца. Что дальше? Нужна карта. Взгляд сам собой упал на одинокий припаркованный перед комплексом автомобиль. Навигаторов здесь нет. У водителя в бардачке обязана быть карта или атлас. Не может он знать город наизусть. Тем более Владимир имеет 5 миллионов населения и размеры у него соответствующие. Извини, неизвестный владелец транспортного средства. Мне надо. Да и ты не из семьи. У нас в комплексе подземная парковка есть. Точно знаю. Все наши там. Автомобиль напоминает те, что делались в 50-е годы. Плоский нос с агрессивной решеткой, фары сдвинутые к центру, двери, открывающиеся в противоход. Смотрится неплохо. Не знаю, все ли автомобили здесь такие, но этот мне нравится. В нем, однозначно, есть стиль. Даже жалко портить. Разбиваю окно и понимаю, что это я хорошо зашел. То, что изнутри автомобиля я принял за некую тряпку, брошенную на заднее сиденье, на деле оказалось шикарным черным кожаным пальто. Вещь с большой буквы. Я такие только в кино видел. Изумительная отделка кожи, длина ниже колен, ничего лишнего на воротниках и отворотах, и сами они выполнены по минималистичному дизайну. Есть одна проблема, мне он немного великоват, но даже так мне будет жаль с ним расставаться. Интересно, почему владелец его не носит? В бардачке нашлась так необходимая мне карта, я уже решил покинуть гостеприимный автомобиль, как интуиция подсказала мне, что неплохо бы залезть в багажник. Сказано, сделано. Пришлось поискать, как этот чертов багажник открывается, но много времени и нервов это не заняло. Зато в самом багажнике меня ждала царская добыча. Сумка и портфель. Сумка была спортивного вида и содержала в себе спортивные же вещи. Брать их себе я побрезговал, пованивались, а вот сама сумка, однозначно, была лучше, чем рюкзак. Быстро перекинув все свои вещи из рюкзака, я задумчиво посмотрел на портфель. Большой, вместительный, стильный, но, зараза, коричневый. Как можно было к черному плащу купить коричневый деловой портфель? Или одна из двух вещей это подарок? Портфель решил оставить хозяину, а сам сел ориентироваться по карте. Утром мне надо быть у какого-нибудь из вокзалов столицы. Путь предстоит долгий, но до утра времени много. Кстати, а зачем передвигаться на своих двоих, если есть такая замечательная тачка? Завести я ее смогу, наверное. Ну да, туплю. Гражданскую машину в тумане остановит первый же патруль. Так что, на своих двоих. Или можно попробовать уже выученный фокус с превращением в туман. Сосредотачиваюсь и перехожу в туманную форму, после чего осторожно двигаюсь в разные стороны и, понимая, что не испытываю с этим никаких проблем, ускоряюсь все больше и больше. Возвращаю себе человеческую форму примерно в километре от комплекса Согласия и задумчиво чешу темечко. Во-первых, я только что опытным путем выяснил, что могу передвигаться в туманной форме очень и очень быстро. Куда быстрее, чем скорость человеческого бега. А из умных книг мне доподлинно известно, что вампиры передвигаются в туманной форме не быстрее человеческого шага. Во-вторых, я вижу очаги концентрации туманной энергии. Или, проще говоря, я вижу ядра. Недалеко пробегали две каких-то мелких твари, и я четко видел их ядра. Для меня они буквально сверкали на фоне полной серости окружающего мира. В-третьих, фляга и шкатулка. Это магические предметы, созданные из туманных материалов. Утаскивать их с собой в туманную форму можно, но это вызывает некое напряжение сил, уменьшающее общее время нахождения вампира в туманной форме. Свободно и без проблем это могут делать вампиры, начиная со второго ранга. А я даже нулевой больше по названию, чем по факту. И вот тут всплывает вопрос. Я и правда какая-то неведомая зверушка, или это на меня так выпитая кровь повлияла? Боюсь, кровь здесь ни при чем. Перейдя в туманную форму, решаюсь на еще один эксперимент, и взмывая по стене, забираюсь на крышу ближайшего здания. Мать, пусть это всего 12 этажей, но я в тумане забрался по отвесной стене. Хорошо, что об этой моей способности даже весы не знают. Боюсь, тут и они могли не удержаться от моего устранения. На всякий случай, надо бежать, бежать. Самый актуальный вопрос – это одежда. Где ее брать? Воровать больше я не хочу. Уже своровал плащ, и пока этим и ограничимся. Тогда как быть утром? Предположим, кожаный плащ хорошо скрывает остальную мою одежду. Сильно подозрительно выглядеть не буду. Значит, я могу пойти в магазин. Но одежда есть не только в магазинах. Есть еще и барахолки. Не верю, что в этом мире их нет. Значит, решено. Утром иду на барахолку, закупаюсь там. Среди простых людей я буду как свой, особенно если плащ будет в руках. Тогда следующий вопрос. Куда ехать и где обустраивать жизнь на ближайшие 2 года? На ум просится Уральский камень. За ним огромные просторы свободных земель. Фронтир Русского царства. Там может потеряться кто угодно. Но именно там меня и будут искать прежде всего. Это здесь шаблон поведения. Все бегут на Урал. Народ к этому буквально приучен. Значит, мне туда не надо. Западное направление тоже сразу отбрасываем, просто задав себе вопрос. А что я там буду делать? Остаются север и юг. Последний выглядит заманчиво. Кавказ – болевая точка царства. Закрепиться там не получается уже который век. Смешно. В прошлом мире этому мешали местные жители, и в этом то же самое. Только жители разные. Дома – это были люди. Здесь – твари тумана. В горах Кавказа полно чертовски сильных старших тварей. На каждую собирают рейды из десятков одних только магов, но меньше их не становится. Монстров, в смысле. В том районе что-то по типу местной аномалии. Синий туман случается раз в неделю. Твари просто не успевают уничтожать. Зато и прибыль соответствующая. Маленький Кавказ по уровню добычи ядер не уступает Большому Уралу. Правда, кроме ядер на Кавказе больше ничего нет, а Урал поставляет столько всего, что и России хватает и на Европу остается. При таких условиях, я легко найду себе дело в горах Кавказа. Бойцы там всегда нужны. Только вот не хочу я драться с сильными тварями. Просто не хочу. Получается, дорога мне на север. Там ни Кавказ и ни Урал, свободных земель осталось не так уж и много, туман не отличается запредельными характеристиками. Ядер собирают не так и много, зато север славится своими алхимическими компонентами для зелий. Ходи, собирай, продавай. Легкие деньги. Значит, решено. Сначала Ладога, а потом Архангельск. Дальше будем думать. Но сначала надо выбраться из города. Глава 10. Что-то концентрация тумана совсем к утру упала. Свяжись с заводами, узнай, не запускали ли они дополнительные мощности. Зачем? Дежурство почти завершилось. Тебе работать охота? Старик все равно спросит. 1,5 единицы падения. Такой раз в год бывает. Вот когда спросит, тогда и ответим. А пока я и пальцем не пошевелю. Иван выбросил рюкзак и пенал из-под золота. Господин, оба предмета остались в машине уборщика, припаркованной на стоянке перед башней. Иван взломал машину и взял оттуда одежду и сумку. Молодец, зря парня считают глупым, он нас еще удивит. Как будем его искать, господин? Без следящих меток это невозможно. Россия большая. Искать? Древний вампир задумался. Прежде всего, премию уборщику выдай, дополнительную. Компенсируем ему расходы. Сделаю. А вообще, откуда у уборщика машина? Встрепенулся глава семьи. У нас уборщики так хорошо зарабатывают, не сказал бы, как везде. Мужчина пожал плечами, думаю, как везде. А уборщик из рода Мухиных, он при инициации на мага пострадал и ядра не получил. В роду ему не место, но присматривают за убогим. Денег дают, точно. К нам на работу устроили, скорее всего, в ближайшее время вежливо попросит обратить. Мухины с царем в хороших отношениях, государь не откажет. Совет семей тоже против Мухиных не пойдет. Ясно. Что будем делать с Иваном, господин? Ничего. Ушел и молодец. Он сейчас не приоритет. Первым делом, узнай, по какому описанию его розы искать будут. Важно понять, как они Ивана своим агентам описали. Молодой человек красивой наружности. Точно знаешь? Ну, вот и убедись, что наши данные верные. Дважды проверь. Понял. А искать мы Ивана будем в конечной точке его маршрута. Урал слишком большой, так не зря его большим камнем называют, но кроме Урала есть еще Кавказ и Север. И что, нам везде, везде, Николай, везде. У семьи нет такого количества надежных людей. Плохо, Коля, но это я и без тебя знаю, а потому, найди десяток верных и надежных. Пусть они и занимаются поисками. Этого слишком мало для получения результата, господин, этого хватит. Главное, чтобы они держали уши и глаза раскрытыми. Иван не тот, кто долго сможет скрывать свои возможности. Денег я ему дал много, но рано или поздно они закончатся, и тогда у него только один путь – в охотники. Если не дурак, документы он себе на перевертыше сделает. И очень скоро, так или иначе, прославится. Слухи поползут. Понял, что делать? Да, господин. Хорошо. И еще, прежде всего, пусть наши люди обращают внимание на охотников по имени Борис. Так Ивана ранее звали и, скорее всего, он вернется к этому имени. Человек, раб привычек. Будем этим пользоваться. Глава весов заявил, что уничтожил искусственного выродка. Врет, подлец. Сергей никогда не позволит убить своего птенца. Не тот это вампир, чтобы идти против собственных принципов. Он их за 400 лет ни разу не менял. Прикажете атаковать и вырезать весов? Ты идиот или меня проверяешь? А, виноват, виноват, кретин. Какая атака? А, нападем на их убежище, найдем выродка и докажем. Кому докажем? Царю, а царь в ответ докажет, что мы предали страну, и вырежет нашу семью под корень. Совет не позволит. Совет будет только рад. Или ты думаешь, наши земли и место в столице никому не интересны, или все-таки найдутся желающие? А, так что нам делать, дед? Будем искать выродка обычными методами. А как найдем, убьем и голову его в подарочной упаковке Сергею отправим. А война, что нам толку с той войны, если мечи ей только рады будут? Или у тебя весы контракты на охрану перехватывают? А, тогда я прикажу искать по всем вокзалам, отправлю людишек по пути на Урал искать похожего парня. Что сейчас-то не так, дед? Подарил же туман внука, покачал головой древний вампир, тебе больше 300 лет, ты головой когда думать начнешь, какого похожего парня ты искать будешь, кретин? Так ведь есть описание, молодой, смазливый, и под это описание подойдет масса народа, особенно среди магов, что любит себе красивые мордашки делать в ущерб всему остальному. Хочешь поссорить семью с каким-нибудь орденом или родом? А, никак нет, но поссоришь, так как проследить за каждым похожим парнем наши людишки не смогут, а чтобы выслужиться, будут вынуждены их хватать и проверять. А на Урал много молодых магов из могущественных родов ездит, себя показать, на людей посмотреть, силы проверить. Конфликт будет неизбежен, да и бесполезно выродка сейчас искать. Бесполезно? Почему? Искать по поездам глупо. Сергею больше 400 лет, в отличие от тебя, дурака, он хитрый и умный вампир. Точно знаю, у весов во Владимире есть несколько тайных убежищ. Мелкий выродок в одном из них ближайшие недели две или три проведет. Но зачем? Ему надо бежать из столицы как можно быстрее. Здесь наша власть. А документы? А, туман мне в голову. Он у тебя из нее и не выходит. Новые чистые документы дней 10 делать. Денег своему выродку Сергей сколько надо даст. Оденет его правильно, как мага, например. Артефактов не пожалеет, прикроет. Не подкопаешься. В поезде к такому подступаться, себе дороже будет. Или ошибемся, или сил задержать не хватит. Так делать-то что, дед? Пусть наши людишки город шерстит, все тайные логово весов поднимают. Надо показать, что мы не потерпим присутствия выродка в столице. Сергей этого от нас ждет, подготовился хорошо, но делать надо. Может повезет, чем туман не шутит, найдем его Лешку. А тем временем собери команду надежных людишек, и пусть они потихоньку на большой камень едут. Что им там делать? Пусть всех новеньких, кто вступает в команды охотников, перетряхивают. Наш выродок он кто? А, кто? Вампир он. Дорога у него только одна, в охотники. Документы у него будут чистейшие. Скорее всего, вообще настоящие. Надо будет, Сергей царю в ножки упадет. Но суть свою вампирскую, выродку не поменять. Любой серьезный сканер его сразу определит как вампира. Понял, это в поездах ему документов мага и артефактов скрывающих хватит, а дальше сущность настоящую проявлять придется. Без этого никак. Преступником объявит, понял, но если весы своему выродку дадут любое количество денег, зачем ему идти в охотники? Первый разумный вопрос за вечер, но тут все просто, Сергей захочет утереть мне нос, Сергей тщеславен, ему не понравилось, как его повозили мордой об стол на совете, дать птенцу денег и спрятать его на окраинах страны можно, там контроля мало, одинокого вампира могут и не заметить, но тогда выйдет, что на совете его правильно мордой по столу возили. Понял? Нет, дед, не понял, дурак. У весов сейчас один путь, оправдать свои эксперименты и показать, что от них есть польза. Мелкий выродок должен будет раскрыть свои способности в опытной команде охотников и показать всему царству, что стране нужны именно такие вампиры, новые, а не мы, старички. Ясно? Теперь понял, дед. Хорошо, так что пусть наши людишки ищут и проверяют всех свободных вампиров в командах охотников на Урале. И знаешь, пусть на севере и Кавказе тоже проверяют. Кавказ – это же смерть для вампира. Чем туман ночью не шутит? Глава весов объявил о смерти своего искусственного выродка. Врет. Сергей никогда не убьет птенца. Это официальная позиция семьи. Мне объявить о ней? Зачем? Это урос с весами давний конфликт. Так что пусть Семочка решает свои вопросы сам. Семья Кувшинов в этом больше не участвует. Но как же быть с новым видом вампира? Зачем мы тогда вообще влезли в это дело? Сергей Геннадьевич не тот вампир, который простит нам столь враждебные действия в отношении его семьи. Дружба с весами нам тоже не нужна. Эти царские холопы слишком многое о себе думают, сидя на чужих землях. Осаживать их время от времени – это правильная стратегия, которой наша семья придерживается уже не первое столетие. Как быть с искусственным выродком? И нам, и мечам, и совету совсем не нужны никакие новые вампиры. Нас и так все устраивает. Но вот в чем дело. Выродок один, других нет. Об остановке исследований Сергей Геннадьевич ничего не заявлял. И не заявит. Весы лишь курируют данные исследования возможностей крови туманников. Заказчик лично сам царь. Он же за все платит. Информация точная. Но тогда получается, что все сделанное нами бессмысленно. Не скажи. Сегодня мы щелкнули по носу весов и показали царю свое недовольство. Через годик-другой еще одна ситуация возникнет. Мы вновь обозначим свою позицию. И так год за годом. Время на нашей стороне. Даже царь не может вечно игнорировать наше мнение. Но ведь исследования уже завершены и они успешны. Успешны – эксперимент, в результате которого появился сразу взрослый вампир из пробирки. Не смеши. Шутка тумана, не более. До успеха экспериментов с нашей кровью еще годы и годы. Время, как всегда, на нашей стороне. Торопиться не следует. Этот ублюдок посмел в открытую заявить, что результат его мерзких опытов мертв. Врал и издевательски усмехался прямо в глаза. И тебя это задело? Никто не смеет врать мечам. Ты уже достаточно взрослый, чтобы не верить в этот пафосный бред, что преподают новичкам. Наша семья живет этим. Наша семья живет тем, что контролирует половину территории столицы и 3/4 ее производств. Все остальное – просто удобная пропаганда. То есть весы не будут наказаны за свою дерзость, мечи проглотят это, поменьше пафоса. Мы уже показали весам их место. Хочешь давить на них дальше, хочешь довести дело до войны семей, мы легко вырежем этих жалких рабов царя. Нелегко, но вырежем. А потом царь вырежет нас, такой повод он не упустит. Так что успокойся, друг мой, все наши цели достигнуты. Мы выиграли. Снова. Порадуйся. Семья мечей сильна как никогда, а выродок, его найдут и убьют розы. Зачем нам делать чужую работу, за которую не платит? Великий государь, Сергей Геннадьевич преклонил колено и голову, стоило царю появиться в палате, и вампир остался в этой позе, дожидаясь, пока владыка России займет свое место на троне. Слышал я, твои умудрились родить на свет неведомую зверушку. Птенца, великий государь. Птенцы из пробирок не появляются. Да, великий государь. Поднимись. Сергей Геннадьевич поднялся с колен и посмотрел прямо в глаза царя. Слышал я, что убил ты зверушку. Да, великий государь. В глаза врешь. Как можно, великий государь? Молодец. Своих до конца защищать надо. Благодарю, великий государь. Рано благодаришь. Мне в государстве мир нужен. Птенец твой поперек горла некоторым встал. Прочие поддержать их рады. Слишком многие заинтересовались твоим успехом, и не всех я могу укоротить. Волю слушай мою, повторять не стану. Эксперименты продолжайте. Интересны они мне. Денег на них вдвое больше давать буду. Всех недовольных этими исследованиями записывай и мне докладом посылай. За угрозы твоей семье, росой мечей я оштрафую. Официально за другое, но им объяснят за что на самом деле. Если не успокоится, прогневаюсь. Зверушку, птенца твоего, подальше спрячь. Слышать о нем ничего не желаю. Вне закона он. Услышу, казню. Новых, ему подобных, пока не плоди. Рано. Кровопийца ушел. Государь, а ты его здесь видишь? Я приказал своим людям найти искусственную тварь. Скоро его поймают. Зачем тебе это? Весы сотворили погонь, которая не имеет права на существование. И ты решил, что я это одобрю. Зачем нам эта искусственная тварь, государь? Мне любопытно на нее посмотреть. То пустое любопытство, государь. Тебе оно не к лицу. Мои люди вскроют тварь и посмотрят на его ядро. Лучше послушай, что я для тебя придумал. Следующие 10 минут Владимир сосредоточенно слушал о том, какие еще варианты развития магической силы можно попробовать ради поднятия ранга. Но стоило двери за визитером закрыться, царь не скрываясь нахмурился. Глава личного царского приказа человек, конечно, крайне полезный, но последние лет 10 он ведет себя так, будто лучше других знает, как именно царю себя развивать и совершенствовать. И началось это сразу после того, как глава сам взял 6-й ранг силы. Теперь в голову лезли мысли, которых там раньше никогда не было. А не хочет ли глава усилиться за счет царя, дабы получить заветный 7-й ранг и стать 2-м таким магом в России? Но главное, не ограничивает ли глава личного приказа развития самого царя, усилиться самому, ослабить конкурента, и можно будет бросить вызов, заявить права на трон? Почему нет? Раньше подобное было невозможно, и царь даже не думал в этом направлении, но теперь условия изменились, и если бы не полезность главы личного приказа, царь бы уже задавал ему разные интересные вопросы в пыточных палатах. Глава особого приказа явился сам, будто почувствовав, что царь желает его видеть, но вопросы были заданы совсем не те, что крутились в голове царя в эту минуту. Как там поживает наш отшельник? Дежурные самолеты, как всегда, были им проигнорированы. Как всегда, удалось определить его местоположение, он его немного поменял, но в целом обитает в прежнем районе. Больше никаких изменений не зафиксировано, государь. Фон прежний, это хорошо. Всего 100 лет назад Европа, да и весь остальной мир, были сильно взбудоражены новостью о появлении нового мага 7-го ранга. Событие исторического масштаба произошло почти внезапно. Никому до этого неизвестный маг из какого-то 3-сортного ордена прошелся по Альпам и уничтожил там всех сильных тварей, заодно резко подняв себя до 6-го ранга. После столь феерического заявления о своей силе, новый архимаг явился к королю Бургундии и в ультимативной форме потребовал для себя некоторые ингредиенты и большое количество кантума, концентрированного тумана, стратегического ресурса для любой страны. Получив желаемое, король Бургундии просто не стал конфликтовать со столь неоднозначной персоной, от которой было не очень понятно, чего можно ожидать. Маг принялся активно медитировать сутки напролет, и при этом стал резко расти в силе. Спустя некоторое время стало понятно, что еще немного и маг возьмет 7-й ранг. На фоне этих новостей король Бургундии даже стал вести тайные переговоры с Россией и Византией на тему его переезда в эти страны вместе с семьей. Ну а что делать королю, если в его стране появится тот, кто значительно сильнее и его, и всей его армии? Тут ведь даже идиоту понятно, что новый великий архимаг захочет забрать себе трон. Вскоре нарушитель спокойствия всей Европы, и правда, прорвался и стал 5-м магом 7-го ранга на земле. Но трон оказался ему не нужен. Вместо этого он взял корабль и приказал отвезти его в Ирландию. Там он и обосновался, запретив кому-либо приближаться к острову, а заодно выгнав всех, кто там пытался жить до этого. И вот уже 100 лет он безвылазно сидит в Ирландии и явно пытается прорваться на мифический, недостижимый и пока никем не покоренный 8-й ранг, а весь остальной мир замер. И было отчего. Во-первых, молодой итальянский маг дошел до 7-го ранга меньше, чем за 100 лет. Такой результат не показывал еще никто и никогда. Одно это уже заставило всех с опаской посматривать на конкурента. А во-вторых, к сожалению, никто не знал, чего ждать от Чезаре, и что он будет делать, если все-таки станет 1-м магом земли 8-го ранга. Остальные архимаги более или менее знали друг друга, давно поделили и мир, и зоны контроля. Даже не воевали друг с другом лично, предпочитая устраивать разборки руками своих куда более слабых слуг. Новый сильный маг был никому не нужен. Особенно маг, помыслы и намерения которого непонятны. 4 великих архимага земли даже собирались вместе и обсуждали возможность дружно навестить выскочку в Ирландии и уничтожить его там, но не рискнули. Битва 5 великих архимагов могла плохо сказаться на всем остальном мире. На Ирландию плевать, но у 4 ведь и собственные страны имеются. С тех пор просто следили. И, конечно, сами пытались прорваться на заветный 8-й ранг, но пока результатов не было ни у кого, в том числе и у ирландского отшельника. О ситуации в семье весов слышал? Да, государь, что думаешь, непонятную зверушку лучше уничтожить? Пока нет ясности, чем туман пошутил в этот раз, рисковать не стоит. А если зверушка ключ к 8-му рангу? Прикажете поймать, найди и следи. Его многие захотят убить. Защищать? Пока просто следи. Думаете, государь нарушит свое слово? Нет. Но прямого обещания не ловить Ивана Владимир нам не давал. Тайный приказ? Тайному приказу Иван не интересен. Тогда, да. К сожалению, кроме тайного приказа есть еще и особый приказ, а кроме него личный приказ. Эти будут ловить. К счастью, за пределами столицы силы и влияния у них немного. Многие будут рады выслужиться. Тем более перед личным приказом. Многие это не все, и ты зря недооцениваешь тех, кто будет рад подставить личному приказу подножку, и таких будет куда больше. Глава 11. Рассвет, туман ушел, все, самая легкая ночь за последний месяц, да, но и премии не будет, сбор ядер упадет ниже минимальной планки, вчера довольно собрали, пока сидел на крыше, изучал честно сворованную карту, определил свое местоположение, нашел все столичные вокзалы и как-то незаметно для самого себя понял, что хочу посмотреть на местную Москву. Такой город здесь явно был, в столице имелся московский вокзал. От Владимира до Москвы не так и далеко, что-то около 200 километров. Не знаю, с какой скоростью здесь ездят поезда, но за день или два точно доберусь. Тем более направление почти совпадает с тем, которое я себе выбрал. Кстати, там и документы себе новые попробую сделать. Если город большой, а с какой стати в столице страны стали бы называть вокзал по имени маленького городка, проблем с этим не возникнет. Пару-тройку дней в Москве, и на север, звучит как план. Пока я мирно сидел на крыше, Внизу явно стали происходить какие-то события. Сначала там была слышна непонятная возня, будто кто-то рылся в мусорке, потом к этой возне добавились повизгивания и стало понятно, что необычные животные рядом с домом появились. Именно в этом момент я решил посмотреть, что же происходит на земле, и результат меня немного удивил. Вокруг дома был добрый десяток тварей, причем трех разных видов, а из книг я знал, что твари, относящиеся к разным видам, не очень лояльно относятся друг к другу и обычно стараются держаться на некотором расстоянии от чужаков. Некоторые твари совсем не против закусить сородичем, а прочие и вовсе живут этим. Так что в группы собираются лишь порождения, относящиеся плюс-минус к одной видовой принадлежности. У них все как у оборотней. Полностью принимают тех, кто одной с тобой крови, и видеть не желают никого другого. Мои теоретические знания тут же подтвердила начавшаяся внизу свара, которую прервали прибывшие к месту скопления тварей вампиры. Я и глазом моргнуть не успел, как порождения тумана были просто и без затей расстреляны с дистанции, после чего их тушки закинули в подъехавший грузовик, и все закончилось. Эффективная и эффектная работа в исполнении вампиров из семьи мечей мне понравилась. Четко, быстро, без лишних движений. Сразу видно, что это настоящие профессионалы. Правда, меня не заметили, но вверх тут вообще не смотрит. Летающих тварей в природе не существует. 5 метров над землей, вот та зона, которую надо контролировать взглядом. А нападение на патруль — это коронное преступление, и наказание за него только одно – смерть. Стоило вампирам уехать, как я снова заметил приближающуюся тварь. Им тут медом намазано, серебряный туман не должен быть таким населенным. Обратившись дымом, я попробовал перебраться на соседнюю крышу, и сразу выяснил, что летать я не умею. Пока я нахожусь в бестелесной форме, мне надо касаться хоть какой-то поверхности, горизонтальной или вертикальной, и по этой поверхности я могу свободно передвигаться. А вот если соприкосновения с чем-то твердым нет, я просто падаю. Зато выяснил, что падать в туманной форме совсем не больно и никаких повреждений я не получаю. Очень удобно. Парашют мне теперь без надобности. Буду знать. На практике, осознав все грани возможностей себя в бестелесном состоянии, я оперативно перебрался на новое место. Моей целью были жилые кварталы на окраине столицы. Никаких детинцев, никаких башен, обычные дома для местных работяг. Там парень в футболке и кожаном плаще не по размеру будет смотреться вполне органично. Да и барахолку в таких местах встретить куда естественней, чем где-нибудь в центре города. Оказавшись на очередной крыше, я решил, что надо бы проверить и другую мою форму. А то как-то после моего оборота в лаборатории все предпочитали слона в комнате не замечать и делать вид, что ничего не произошло. Не было никакого монстра, от которого все разбегались. Отложил в сторону сумку, просто на всякий случай снял плащ, опять вспомнил свои ощущения и... Какие у меня мощные клешни. Это просто произведение искусства, а не клешни, а наросты. Живая пила, я ими отмахиваться могу. Меч мне не нужен. У-у-у, как я хорош. К сожалению, больше ничего о себе сказать я не мог. Головы у этой формы не было, точнее, она была полностью утоплена в панцирь тела, и я даже себя осмотреть не мог. Могучие клешни – это все, что я видел. Кстати, моя вторая мысль в обличии монстра была именно о моих клешнях. Я подумал, а они вкусные. После этого я вернулся в тело человека и с некоторым удивлением осознал, что я тупой. Не по жизни, а конкретно в теле монстра. Ученые вокруг меня шептались про перевертыша, и я как-то думал, что это у меня проснулись их возможности. Оказывается, я более близок к оборотням. Те тоже в своей звериной форме умом не блещут. Надо же, вкусный ли я? Хорошо пробовать не стал, вот был бы номер. Впрочем, до утра время еще было, и терять я его не стал. Обернувшись крабом, ну а кто я еще, если у меня такие клешни, рак? В общем, обернувшись крабом, стал проверять новые возможности. На удивление, в лапах не путался, бегал резвенько, клешнями махал, как заправский бейсболист, и вообще чувствовал себя хорошо. Тело было как родное. Рассвет встретил на крыше. Увидел, как туман стал рассеиваться и испарился буквально за полминуты. Ненадолго его пережила и пара тварей, что возилась рядом с домом, на крыше которого я сидел. 2 адских енота забеспокоились, как только туман растаял, противно завизжали и почти мгновенно обратились дымкой. От страшных монстров вообще ничего не осталось. Хотя, здесь я вру, на земле должны лежать их ядра. Перейдя в туманную форму, Я тут же почувствовал, что ночь кончилась. Никакой легкости, никакой свободы. Казалось, я прорываюсь сквозь очень плотный кисель, больше похожий на смолу. Поразительная разница. Но, главное, я четко видел два ядра. Бинго. Или как там правильно кричать в таких случаях. Вернувшись в человеческий вид, с облегчением выдохнул и подобрал с земли свою первую в этом мире добычу. Два мелких, мутных кристаллика. Не бывает ядер меньше двух линий и не бывает больше десяти. Иначе говоря, эти кристаллики могут быть любого цвета и формы, но размер всегда от 5 до 25 миллиметров. Больше ничего про них не знаю. Достав из кармана шкатулку с подарком, открыл ее, благо теперь туман на содержимое посягать не будет, и полюбовался сотней красных 5-миллиметровых ядер почти одинаковой формы. Завораживает. Добавив к ним свою добычу и вновь убрав шкатулку в карман, осмотрелся. Удивительно, но видел я хорошо. Точнее, я не ощутил и не заметил никаких отличий по сравнению с тем, что было ночью в тумане. Вампир днем видит не то чтобы плохо, но некоторая близорукость у них появляется. Я же разницы не ощущаю, и это хорошо. Дальше пришлось подождать, пока народ проснется и начнет выползать на улицу. Утро, отец. До барахолки подбросишь? Возившийся рядом с машиной пожилой мужчина внимательно посмотрел на меня, и лишь что-то прикинув в уме, ответил. Тебе на углы или гаражное? Если бы я знал, но гаражное звучит хорошо. В гаражах всякое может быть. В целом, без разницы, но гаражное лучше. Этой туману понятно, что гаражное лучше. Рубь. Согласен, я полез в карман и, достав отложенные деньги, выбрал банкноту с ликом царя и арабской цифрой 1. Через 7 минут я уже был в раю барахольщика. Не знаю, что там на углах, но здесь я однозначно найду все необходимые. Ну, когда все, что я наблюдаю, откроется. Подождать пришлось почти час, зато потратил его, чтобы побродить по местности и наметить для себя интересные места. Заодно выяснил, что оружие продается свободно и без всякой бумажной волокиты и запретов. В мире с монстрами по ночам на подобное смотрели совсем иначе. Здесь это была насущная необходимость. Правда, как я заметил, автоматика популярностью не пользовалась, и народ в основном выбирал дробовики. Наконец магазинчики открылись, народ разложился, и торговля началась. И вот только сейчас, смотря на груды бывшей в употреблении одежды, лежавшие рядом с новенькими вещами, я понял, почему мне настоятельно рекомендовали именно украсть, а не покупать. Купи я новое и нарядись в это, я стал бы выделяться. А выделяющихся людей сразу запоминают. И если мои преследователи придут на вокзал и начнут опрашивать тамошних обывателей о парне молодом, те в первую очередь вспомнят меня. Поэтому мой выбор — это не сильно новые, добротные вещи, никаких магазинов. А то была мысль посетить один, затем переехать в другой, потом в третий и, типа, таким образом замести следы. Не знаю, насколько это правильно для беглеца в целом, я в этом ничего не понимаю. Да и теперь это не важно. Вторичный рынок вопрос порешал. Час мне потребовался на то, чтобы избавиться от кожаного плаща и взамен него получить туфли, брюки, ремень, рубашку, пиджак и куртку. Выгодный был обмен, надо сказать. Правда, тетка, которая его совершала, явно думала точно так же. То есть, тоже считала обмен выгодным, но уже для себя. В итоге все остались довольны, особенно после того, как еще за 20 рублей я купил наручные часы, бумажник и новую сумку. Дальше мой путь лежал в ларек с ладониками. Что надо? Достав из кармана свой ладоник, я показал его продавцу, молодому небритому парню с лишним весом, большим количеством лишнего веса, точно такой же, но с календарем, обменом. Что у тебя? Рубин 7-7, старье. Ну нет, так нет, я развернулся и пошел. Подожди, есть модель изумруд 4-2, идеальное состояние, линий больше, чем у твоего, 20 рублей. Не успев толком повернуться к продавцу, я вновь показал ему спину и двинулся к выходу. Да подожди ты, 15, может поторговаться, вроде ничего не теряю. Я повернулся, но от двери отходить не спешил. Рубль, ты так не наглей, ты первый начал, под моим укоризненным взглядом продавец сдулся. Много вас таких тут ходит, а потом товар пропадает. 10, ты мне еще про разбойный приказ расскажи и о сиротах некормленных. 5, я тоже должен заработать. 7, я тебе зарабатывать не мешаю. 5, 6 и по рукам, договорились. Обмануть хотел, подлец, но по итогу все обернулось нормально. Новый ладоник занял свое место во внутреннем кармане пиджака, старый перекочевал к жирному парню вместе с 6 рублями, а я не сильно ударил по бюджету, даже сэкономил, а это почти как заработал. Дальше был оружейный, в котором за прилавком стоял низенький, крепенький мужичок с не очень опрятной бородой и каким-то сальным и одновременно веселым взглядом. Хм, может, мне тоже бороду отрастить? Изменение внешности при бегстве, вроде как, это норма. Ага, а у меня волосы-то на лице вообще растут? Потрогав идеально гладкую щеку, я начал в этом сомневаться. С другой стороны, череп не лысый, брови на месте должны расти. Или я и здесь особенный? Приветствую тебя, парень. Продавцу явно надоело, что я просто стою и ничего не делаю. Добрейшего утречка. Достав из сумки пистолет, я положил его на прилавок. Хочу поменять на что-то более компактное. Продавец взял в руки мой псевдомаузер, покрутил его, быстро и ловко разобрал и внимательно все осмотрел и даже понюхал. Новенький «Мангуст 65 калибра в идеальном состоянии. Парень, откуда у тебя это оружие?» «Подарили», — осторожно произнес я первое, что пришло в голову. «И кто это тебе подарил штатный пистолет Туманной Стражи без номера? Причем он не спилен, его никогда и не было. Вампиры, хм, кровопийцы денег не считают, эти могли. Есть проблемы? Надеюсь, гуляя по рынку, я не расслабился, и моя промашка не приведет к печальным последствиям». «Никаких, парень, просто мангуст дорого стоит, а без номеров еще дороже, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю, ничего я не понимаю, но морду сделал кирпичом, но я отправляюсь в поездку, мне бы чего полегче. 65 калибр великоват для меня, мне бы чего поменьше. Меньше 50-го у меня ничего нет», — быстро ответил бородатый. «Мелкие калибры только по разрешению разбойного приказа. 50-й это 5 линий или же 12,7 мм. Тоже та еще ручная пушка, но уже терпимо. Хотя опять в кармане не потаскаешь, но под подушку спрятать уже можно. 50-й нормально, вроде, пальцы ломать не должен. Тогда вот, Кобра модели 815 года. Проверенное, надежное оружие. На стойку лег увеличенный М1911 от самого великого в мире мормона. Я аж не поверил. Кто хоть чуть-чуть интересуется оружием, обязательно видел этот легендарный пистолет, а многие даже держали в руках. Джон Мозис Браунинг. Мнение героя может не совпадать с вашим, но стоило взять предложенное оружие в руки, и вся магия момента улетучилась. Сходство было лишь внешним, да, оно было поразительным, но это не был М1911. Это был другой пистолет, магазин на 11 патронов, уменьшенная отдача, возможность использования специальных боеприпасов, в идеальном состоянии. Предыдущий владелец о нем хорошо заботился. «Меняю на твой мангуст и даю 100 патронов в придачу. У меня еще вот», — я выложил на стол пачку патронов, полученную от главы. «Это паучки, парень. Теперь верю, что пистолет тебе вампир подарил. Точно хочешь их продать? Такое в магазине не купишь. Возьму по 3 рубля за штуку. Мне 65 калибр не нужен», — пробормотал я, продолжая рассматривать теперь уже почти мой пистолет. «А вот хороший нож очень даже». На прилавок легли 2 нераспечатанные пачки и большой складный нож, после чего продавец открыл кассу и, достав деньги, положил передо мной 6 бумажек по 10 рублей. Это я явно хорошо зашел. Убрав деньги в кошелек, а нож и патроны в сумку, я продолжил держать в руках свою кобру, но тут же спохватился, поблагодарил продавца, убрал пистолет и вышел на улицу. Меня ждало еще одно дельце. Просто, когда мерил вещи, обнаружил в карманах не только записную книжку, подаренную мне библиотекарем, но и информационный кристалл, подаренный главой. И если в Наталье Константиновне я почему-то был уверен, то от камня надо было поскорее избавиться. Только сначала надо скопировать с него всю информацию. Но прежде чем мне удалось покинуть барахолку, я наткнулся на развал книг и понял, что в грядущей поездке мне надо будет как-то себя развлекать. Подумав, я быстро купил себе книжку по истории и какое-то наставление для юных магов, что порекомендовал продавец, заявив, что оно попало к нему из библиотеки одного магического ордена. Я не поверил, но купил. И как оно обычно в жизни бывает, одно дело тут же тянет другое. Покинув барахолку, я наткнулся на некоторое количество жуликоватых личностей. Нет, меня не попытались ограбить. Я увидел барыг-спекулянтов, и в голове тут же сложился новый план. У меня в сумке, в носке, лежали золотые кольца и монеты. С монетами проблем не было, а вот кольца меня смущали. Вроде и что такого, что они у меня есть, но от этого факта было некомфортно. Слишком уж много это вызовет вопросов, если кто-то случайно обнаружит их у меня в сумке. Поэтому с золотыми кольцами в кармане я решил не путешествовать. Лучше пусть будут монеты. И вот, увидев барыг, я решился провернуть небольшую аферу, по итогам которой у меня стало на 10 колец меньше, мой кошелек стал легче на 60 рублей, зато в золотом носке стало на 10 10-рублевых монет больше. Еще одна выгодная сделка, по результатам которой меня обманули всего на десяточку, но я был на это согласен. Монеты в кармане, в отличие от колец, не вызовут никаких вопросов. Они универсальны, а за универсальность надо платить. Платить пришлось и за копирование информации на кристалле. Хорошо, далеко ехать не пришлось. Прямо рядом с барахолкой располагалось почтовое отделение, в котором имелась секция вычислительных машин. И там за скромные 10 рублей мне помогли скопировать подарок главы. Посматривали на меня, конечно, странно, я ведь ничего не знал и буквально выглядел как человек из дикой деревни, но помогли. Получив на руки новый кристалл, я использовал свою кобру как молоток и в пыль раскрошил старый. Теперь, вроде, все дела закрыты и можно отправляться в поездку. Так что, поймав случайную машину, я за 3 рубля поехал на станцию Калокша. Почему не на вокзал? А все потому, что гуляя по барахолке я сообразил, что вокзал мне совсем не нужен. Там хорошо, но мне надо ехать, а не все остальное. Да и вокзалы будут проверять первым делом. Зачем там светить своей мордой? В итоге и родился план сесть на поезд на промежуточной станции, каковая была выбрана по карте. Туда я и отправился. Глава 12. Глава 12. Ваше превосходительство. Чем обязан звонку? Скажи, полковник, были ли ночью какие-то инциденты с розами? Этой ночью нет, ваше превосходительство. Хотя, в начале ночи розы просили разрешить им уменьшить количество своих боевых групп. Чем мотивировали? Отсутствием угроз со стороны Серебряного тумана, ваше превосходительство. Понятно. Рапорт по этой ситуации должен быть у меня на столе через 2 часа. Так точно, ваше превосходительство. И еще. Проверка по ситуации с карантином назначена на завтра. Время я вам выторговал. Если они что-то у вас найдут, я с тебя лично шкуру спущу. Купить билет на пригородный поезд оказалось так же легко, как и у нас. Касса, обмен денег на талончик, ожидание времени прибытия, до которого оставалось чуть меньше 40 минут. Потратить это время я решил на изучение газет. Одной конкретной газеты, столичного вестника. Захотелось узнать, что же там за объявления печатают на последней странице, что можно подавать любой текст, и он не будет смотреться странно или чужеродно. Последняя страница объявлений на самом деле занимала 3, и, надо сказать, здесь, и правда, было очень необычно. Как вам, ищу жену, бывших в употреблении не предлагать, и это самое безобидное. Встречались и политические. На демонстрацию против власти царя требуются припадочные. Медицинская справка обязательно. И даже такие. Научу ваш род делать приятно мужчине. Приучу ко вкусу семени. Только для женщин. Интересно, тут совсем цензуры нет? Или это конкретно этой газете так много позволено? В общем, тут было все. И от половины ощутимо тянуло безумием. Скрыть среди этого бреда послание для меня будет несложно. За чтением объявлений время пролетело незаметно. Подошедший поезд удивил меня разве что необычным видом локомотива. Тот имел мощный отбойник, явно способный снести с пути даже нечто очень тяжелое. Также впереди располагались серьезные прожектора, возможно, способные светить даже сквозь туман. И, конечно, кабина управления. Она располагалась вверху конструкции, то есть выше 5 метров от земли. Туман не мог добраться туда. Очень умно, даже при условии, что в этом мире поезда крайне редко продолжают свое движение по ночам, локомотивы спроектированы и созданы так, чтобы иметь возможность таскать составы в тумане. Вагоны снаружи были самыми обычными, отличалась лишь их раскраска. Синие, желтые, зеленые, серые и красные. Насколько я успел узнать из книг, были еще белые, которые обычно красили в серебряный цвет. Синие вагоны, их еще иногда красили в голубой цвет. Это первый класс. Роскошь, блеск и красота. Отдельные купе с санузлом даже на пригородных поездах. Соответствующая отделка и уровень комфорта. Билеты в синие вагоны не просто стоили дорого, их еще и кому угодно не продавали. Случайных людей здесь не было. Желтые вагоны, они же случались и канареечного цвета, бывали оранжевыми, а то и вовсе золотыми, Это вагоны второго класса. Что внутри, я не знаю, но подозреваю, что все чуть пожиже, чем в синих вагонах для сливок общества. Плюс билет сюда может купить любой житель России. Главное это наличие средств на его оплату. На морду и происхождение тут уже не смотрит. Зеленые вагоны это третий класс. Именно сюда был мой билет. Привычные для России, обращенные друг к другу сиденья, создающие некое подобие открытых купе. Сиденья мягкие, а пространство между ними столько, что ноги можно вытягивать, не боясь потревожить человека напротив. Еще отличается количество сидений. У нас это 3, здесь 2. Как итог, оставалось очень много свободного места по центру вагону. Тут 3 человека могли разойтись, не задев друг друга. Возможно, так сделано, чтобы внутри было проще сражаться, если твари проберутся в сам вагон. Не знаю, может есть какие еще мотивы такого неоптимального использования внутреннего пространства. Но продолжим про цветовое различие вагонов. У нас еще остались серые, белые и красные. Последние это вагоны специального назначения. В них перевозят преступников, опасные грузы и ценные грузы. Что внутри, сказать не могу, но там всегда есть вооруженная охрана. А сами вагоны явно бронированы и имеют бойницы, из которых их обитатели могут отстреливаться. Серые вагоны это четвертый класс. По своей сути это теплушка. Из сидений внутри только деревянные лавки вдоль стен. Зато сюда можно с животными и любым количеством груза, которое может утащить на себе человек. По мне, это лютый кошмар, но половина моего поезда состоит именно из серых вагонов. Иными словами, спрос на них есть. И, наконец, белые вагоны. Они же серебряные. Вагоны общего назначения, я бы сказал очень условно общего, потому как те же вагоны-рестораны, подчас, цепляли так, что доступ к ним был лишь у пассажиров первого, в крайнем случае второго класса, а серые вагоны вообще не имели сообщающихся друг с другом проходов. Понятно, что белый цвет имели не только рестораны, такой окраской могли похвастаться медицинские поезда, передвижные торговые точки и так далее. Кстати, багажные вагоны тоже имеют белый цвет. Вот такое вот цветовое разделение вагонов. Закинув сумку в багажное отделение, поприветствовал пассажиров рядом и, сев на свободное место, я тут же достал из кармана блокнот библиотекаря и, отгородившись им от попутчиков, приступил к изучению наследия Натальи Константиновны. Впереди у меня была пара свободных часов, думаю, как раз успею все хорошенько проштудировать. Итак, вампиры это... Порождение тумана, могут появляться естественным путем, это когда попавший под воздействие тумана человек мутирует в кровопийцу. Здесь все основано на чистой случайности. Может мутирует, может нет, может в вампира, а может в кого и похуже. За 800 с лишним лет закономерности не выявлено. Разве что в красном тумане вампиры появляются чаще. Но есть и второй способ, обращение в вампира. Здесь нужен специальный ритуал. Ритуал маленькая библиотекарь любезно записала. Спасибо ей за это огромное. Если когда-нибудь решу стать мастером, проблем у меня не будет. В целом, в этой информации для меня не было ничего нового или интересного. Знаю, слышал, догадывался. А вот далее на нескольких листах, да еще и с подробностями и примерами, были описаны все способности и навыки вампиров. И здесь чуть ли не все было для меня откровением. Шучу. Часть информации я знал и до этого, все-таки данные о новом себе я старался найти в первую очередь, а в блокноте Натальи Константиновны все было просто и доходчиво. Итого мы имеем, что любой, кто стал вампиром, тут же получает и безусловные навыки, они же базовые, они же основные, они же много что еще, названий много. Сами навыки это скорость, регенерация, выносливость, способность видеть в тумане, отрастание когтей и апофеоз всего. Обращение в туман. Честно говоря, не слабый такой набор, которому могут позавидовать другие туманники, который для вампиров является лишь начальным. Потому как кроме перечисленных базовых сил любой новоявленный вампир обладает еще склонностью и способностью. Про способность мне уже известно. Некое уникальное умение, индивидуальное для каждого. Может быть как бесполезным, тут библиотекарь привела пример способность чувствовать насекомых в некотором радиусе от себя, так и суперультимативными. Здесь примером шел абсолютный телекинез в радиусе десятка метров от вампира. У меня способность проявилась в виде возможности скрывать свою силу плюс какие-то цветные пятна перед глазами, с которыми мне еще только предстоит разобраться. Не телекинез, но и не насекомые, нечто среднее. А вот со склонностью все было куда интереснее. Несмотря на тот факт, что получал ее вампир в первые секунды своей жизни, нормально осознать склонность он мог лишь спустя годы, а то и десятилетия. Кстати, то же самое писалось и про способность, но я в этом уникум, у меня уже все есть. Но возвращаясь к склонности, если судить по записям библиотекаря, это, фактически, стихийная окраска вампира. Если твоя склонность — это огонь, значит будешь и дальше оперировать огнем. Если вода, то все будет строиться вокруг разных водных штук. Иными словами, все техники и умения будут основываться на склонности и никак иначе. У вампиров это строго привязано одно к другому. И вот дальше в блокноте была описана совершенно неизвестная для меня область из техник, умений и приемов. Ибо оказывается, здешние вампиры умеют и могут в магию. До настоящих магов им, конечно, далеко, но пару фокусов освоить могут. Главное, чтобы эти фокусы соотносились с их склонностью. Оперирующий землей никогда не зажжет огонь. Какие могут быть техники? Любые. Швырять огненные шары, ставить каменные стены, заставлять воду взрываться. Ограничением служит лишь небольшой магических запас сил вампира и его ранг личного развития. На нулевой ранге разве что огонек на кончике пальца зажжешь на минутку. А вот на четвертом уже можно и пару-тройку огненных шаров швырнуть в супостата. При этом есть и сложности. Все приемы надо сначала создать при медитации, а потом усиленно тренировать. Иначе не выйдет у тебя каменный цветок. Так что нет ничего удивительного в том, что местные вампиры предпочитают огнестрельное оружие, а магические навыки придерживают для действительно серьезных битв и безвыходной ситуации, как оружие последнего шанса. Некоторые и вовсе магию не тренируют, не видя в ней смысла. Но на этом щедрый дождь разного рода полезных вещей над вампирами не заканчивается. Не зря в этом мире вампиры вторые после магов. Им как из рога изобилия всего насыпало. Почти читеры. И верхом этого аттракциона неслыханной щедрости является уловка. Способность, которую каждый вампир создает себе сам. При этом есть несколько правил, которые нельзя обойти. Например, уловка не может противоречить склонности. В идеале, уловка должна быть в гармонии с тем, что уже имеется в арсенале у вампира на момент создания этой способности. Дальше из блокнота сразу становится понятно, что это именно личные записи маленького библиотекаря. Не выбирая слов, женщина ругает идиотов, которые создают себе уловку. Так как половина вампиров предпочитает оборачиваться в летучую мышь, а вторая половина создает нечто вроде скольжения, мгновенного перемещения в пространстве на ограниченное расстояние.